— повторила Марина. Малайка медленно пошел по дорожке, нерешительно приблизился к кухне. Мышка забежала вперед и, распахнув дверь, как вкопанная, стала на пороге. Лина, распростершись перед иконой, билась лбом о пол. Перед глазами мышки мгновенно встала страдальческое личико Марьяшки, обгорелые гирлянды бумажных цветов и покрытое черной копотью лицо Богородицы. «Лина!» — в отчаянии крикнула мышка. «Не молись ей, Лина, ведь это она за бумажные цветочки!» Лина шарахнулась в сторону, вскочила с колен. «Да, да, она не пожалела Марьяшку!» Со слезами и гневом кричала мышка. «Она своего ребенка на руках держала, а Марьяшку, бедную, я никогда не прощу ей, Лина!» «Господи, дочечка, дитятка мое, Малай Иванович, голубчик!» простонала Лина, беспомощно оглядываясь вокруг. «Не заступилась, не спасла!» гневно кричала мышка. «Мышенька, хороший мой, что он может? Он ничего не может!» Испуганно забормотал Малайка и, подскочив к иконе, постучал по ней черным пальцем. «Какой это бог? Это дерево! Зачем плакать?» Лина, широко раскрыв глаза, машинально гладила по голове припавшую к ней мышку. «Малай Иваныч, обгорела у нас девчоночка, на глазах Божьей Матери обгорела!» «Ай, Лина, Лина, миленький мой!» – закачал головой Малайка, глядя на обеих круглыми жалостливыми глазами. «Малай Иваныч, изболелось мое сердце, ото всего я отказалась, и себя, и вас обездолила. Обидела меня Богородица, не отвела беды от девчушки», — тихо сказала Лина и, подняв глаза на икону, добавила словами мышки. «Своего ребенка на руках держала, а чужого не пожалела». «Лина, унеси ее, Лина! Я не хочу, чтобы она была тут! Я не буду приходить к тебе, Лина!» Цепляясь за ее шею, кричала мышка. Лина молча смотрела на икону. Малайка тоже молчал. Потом, присев на кончик табуретки, расстроенно покачал головой. «Нету здесь никакого бога, Лина! Один обман! Почему не понимаешь?» «Малай Иваныч!» строго прервала его Лина. «Не в нашем разумении, есть Бог или нет, и недостойны мы обсуждать это. Только не могу я молиться с чистым сердцем». Голос ее дрогнул, на щеке остановилась крупная слеза. «Сними икону, Малай Иваныч». Малайка растерянно заморгал глазами и не двинулся с места. «Сними, говорю», повторила Лина. «Отдай верующему!» И голос ее зазвучал строже. «Не для хулы и насмешки отдаю, сама от себя сердце отрываю. Гляди же и ты, не обидь меня глупым словом!» Мышка из-под широкого рукава Лины жадно следила за обоими. Малайка осторожно снял икону, на пол посыпалась и звездка, на стене остались тонкие ниточки паутины. «Сейчас, пожалуйста, берем!» Держа икону прямо перед собой и выходя с ней за дверь, неуверенно бормотал Малайка. И, словно боясь, что Лина отдумается, рассердится, раскричится, еще раз заглянул в кухню. «Совсем несть, Лина!» Лина, погруженная в свои мысли, не ответила. Малайка, прижимая к груди икону, на цыпочках прошел мимо окна и скрылся за деревьями. «Ну вот», — сказала Лина, — «унес. Теперь пустой угол». «Лина!» — умоляюще прошептала мышка. «Ничего, доченька, не корю я тебя». Лина оправила кровать, взбила подушки. Не спеша, двигаясь по кухне, прибрала в углу сор и, открыв дверь, поглядела в сад. Малайки все не было. «Небось, в саму Волгу затащил нехрист эдакий, возрадовался!» Грустно усмехнулась Лина. Но Малайка вернулся весь пропыленный, с портретом в руках. «Сейчас, пожалуйста!» — промычал он, держа во рту гвозди, а под мышкой молоток.